Александр Александрович Васильев. Годы жизни 1867-1953. Александр Александрович Васильев родился в Петербурге. Отец его, подполковник армии, был начальником крепостной команды Петропавловской крепости, где Александр Александрович и провел первые годы своего детства. Сноска. Георгий Вернадский. Александр Александрович Васильев. Анналы института имени Кондакова. 10 том. Страницы с 1 по 17 с приложением списка трудов Васильева по 1937 год включительно. Конец сноски. Мать Александра Александровича, Ольга Александровна, происходила из купеческой семьи Челпановых. В 1880 году Александр Александрович поступил во второй класс Петербургской первой классической гимназии, кончил гимназию в 1887 году с золотой медалью. Из своих гимназических товарищей Васильев на всю жизнь сохранил дружбу с болгарином Златарским, будущим выдающимся византистом и историком средневековой Болгарии. По окончании гимназии Васильев поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Его руководителем был Васильевский. Кроме того, Александр Александрович на Восточном факультете занимался арабским языком под руководством барона Розена. В 1892 году Васильев окончил университет с золотой медалью и получил место преподавателя латинского языка в той же гимназии, где сам учился. Одним из однокурсников Васильева был Ростовцев, который сделался едва ли не самым близким другом Александра Александровича. Через три года Васильев осознал, что служба в гимназии мешает продолжению его научных занятий. Он бросил уроки в гимназии и получил от университета заграничную командировку. Провел он за границей с перерывами 3,5 года, 1897-1900. Первый год командировки Васильев провел в Лондоне, затем занимался в Париже. Под конец, после недолгого пребывания в Вене, съездил в Прагу на чествование памяти Палацкого по случаю столетия со дня его рождения. Чествование прошло очень торжественно. Второй год командировки Васильев провел на Ближнем Востоке. Штаб-квартирой его в это время был Русский археологический институт в Константинополе. Там он встретился с Успенским. Близких отношений между ними, однако, не установилось. В Европе Васильев написал свою магистерскую диссертацию «Византия и арабы». Первый том послужил ему магистерской диссертацией, он защитил ее в 1901 году, а второй – докторской, защитил ее в 1902 году. В 1904 году Александр Александрович был избран на кафедру всеобщей истории в Юрьевском университете ординарным профессором. Одновременно он был избран преподавателем средневековой истории в женском педагогическом институте в Петербурге. Чтобы совместить эти две должности, Васильев два раза в месяц ездил из Юрьева в Петербург. В 1906 году он ездил в качестве представителя Петербургского университета, Юрьевского университета и Женского педагогического института в Австралию на юбилейные торжества по случаю 50-летия Мельбурнского университета. В 1917 году Васильев был избран профессором Петербургского университета, а в 19-м – членом-корреспондентом Академии наук. В 1918 году в Петербурге была образована Академия истории и материальной культуры. Александр Александрович был избран ее членом и одно время был ее председателем. В 1925 году, ввиду трудных условий для научной работы в Петербурге, к тому времени Ленинграде, в особенности для историков, Васильев принял предложение Висконсинского университета в городе Мадисон, штат Висконсин, читать в течение одного учебного года общий курс древней истории. После первого года преподавания Васильев получил там профессуру. В 1936 году Александр Александрович был избран членом Американской средневековой академии в Кембридже по достижении предельного в Висконсинском университете возраста. В 1937 году Васильев был приглашен ученым-сотрудником в Византийский институт Гарвардского университета в Вашингтоне. Васильев переехал в Вашингтон и продолжал там свою научную работу. Условия для этого были чрезвычайно подходящие – большая библиотека и собрание древностей. Кроме Васильева, там собралось целое содружество крупных ученых, занимавшихся историей Византии и родственными дисциплинами. У Васильева установились дружеские отношения со своими коллегами. В конце 1952 года Васильев был приглашен на Византийский конгресс в Салониках, 1953 год. Александр Александрович был избран почетным президентом конгресса, читал там доклад. Можно сказать, что этот конгресс прошел под знаком чествования Васильева. Под этим впечатлением Васильев прилетел в Вашингтон. В первую же ночь по приезде он скончался во сне. У Васильева было много учеников и учениц и в России, и в Америке. Теперь обратимся к обзору главных научных трудов Александра Александровича. Первый из них появился в двух томах в 1901-2 годах «Политические отношения Византии и арабов за время Амурийской династии» и «Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии». 30 лет спустя Васильев пересмотрел и дополнил этот труд для французского издания. Оно появилось также в двух томах «Брюссель, 1935-50 годы». В дальнейшем работа Васильева пошла по двум направлениям. С одной стороны, он подготовлял общий курс византийской истории, с другой – писал специальные монографии. В 1917 году Васильев издал в Петербурге свои лекции по истории Византии, том 1, до эпохи крестовых походов. В Америке Александр Александрович переработал и значительно расширил эти свои лекции. Так создалась его монументальная английская история Византийской империи. Первое английское издание вышло в двух томах в 1928-29 годах. Через 4 года Васильев переработал и расширил текст для французского издания, которое появилось в Париже в 1932 году. Это французское издание Васильев снова переработал для второго английского издания, которое было напечатано в Мэдисоне в 1952 году. Я привожу эти подробные библиографические сведения, потому что они ценны для характеристики Васильева как ученого. Он никогда не останавливался на месте, а все время пытливо и неустанно шел вперед. Главных монографий Васильева, написанных по-английски, в Америке 3, привожу заглавия их в русском переводе: «Готы в Крыму», 1936, «Нападение руссов, норманнов на Константинополь в 860 году, 1946 год, и «Юстин I». Все три труда очень ценны. В своих трудах Васильев обращает главное внимание на политические, социальные и экономические аспекты исторического развития Византии, но, особенно в своей истории Византийской империи, он дает и превосходные обзоры культурной истории. В каждой главе истории Византийской империи есть отдел о литературе, образовании и умственной жизни. Большое место в жизни Александра Александровича занимала музыка. К ней у него с детства была настоящая страсть, сохранившаяся на всю жизнь. Еще гимназистом Васильев был на первом представлении Евгения Онегина и видел тогда в первый раз Петра Ильича Чайковского. Уже тогда он хорошо играл на рояле. Впоследствии он сделался превосходным пианистом и знатоком музыкальной литературы. В Америке он постоянно ходил на концерты. По его собственным словам, музыку он любил больше, чем науку.